Глава 5. Переговоры. Хоть враги и старались устрашить нас своими криками, наш отряд бился стойко и не сдавался. Я уже приготовил штуцер и сразу выстрелил из него, тут же четко заметив, как от моей пули свалился один из скачущих на нас всадников. Вокруг свистели стрелы и впивали землю, кричали раненые люди и ржали испуганные кони. Грохнул единорог. Часть всадников прорвалась в траншеи в отверстии между повозок. Они смогли прорваться с противоположной стороны, там, где не попали в сектор обстрела единорога. Я находился как раз с другой стороны, там, где единорог наносил и крошил врагов в кровавое месиво. В очередной раз, перезаряжая штуцер, я вдруг осознал, что пронзительные крики врагов и лошадиные ржание раздаются теперь слишком близко, прямо за моей спиной. Обернувшись, я увидел, что противники горцуют на конях среди наших позиций и рубят казаков, пытающихся наколоть их на пике. Несколько всадников даже очутились в покрытом тиной пруде, служившем нам водохранилищем. Один конник, юркий малый, на моих глазах извернулся и ударил саблей казака по макушке. Голова несчастного лопнула, как спелый арбуз, только изнутри не хлынул сок, а потекла кровь. «Калих, ребята!» — закричал я, поскольку внезапно очутился ближе всех к проникшим к нам врагам. Другие наши солдаты в это время как раз отбивались от наседавшего снаружи врага, и не все могли прийти на помощь. Я побежал вперед с ружьем наперевес, благодаря себя за то, что вытребовал штык. Тот самый шустрый малый уже сражался сразу с двумя другими казаками. Надо признать, что саблей он действовал довольно ловко и даже успел рассечь одному казаку лицо. Я приготовился ткнуть его сзади штыком, когда меня опередил Юра. С криком «Он мой!» адъютант экстремал оттеснил меня в сторону, подскочил к неприятелю и истошно завопил, привлекая к себе внимание и не желая нападать на него сзади. Честное слово, иногда я считал Юру немного чокнутым. Во время сражения этот человек превращался в дикого зверя. Маневр моего недавнего приятеля сработал, и ловкий наездник обернулся. Они со звоном скрестили сабли, враг сверху с коня, а пеший Юра снизу, с земли. Я уже не мог наслаждаться зрелищем их поединка, так как на меня самого налетел всадник и чуть не снес голову ударом сабли. Я успел вовремя отступить, а когда конь унес по инерции врага дальше, подбежал к противнику и ударил штыком в бок. Лезвие погрузилось в тело наполовину, а потом уперлось во что-то твердое, наверное, ребро. Я вытащил штык, а всадник застонал и грузно свалился из седла. Оглядевшись, я увидел, что наш отряд успешно отбил нападение снаружи. Казаки добили тех всадников, что прорвались внутрь наших позиций. Юра как раз ранил своего противника быстрым ударом по ноге, а затем по шее, сумев пробиться сквозь доспехи. После этого он сплясал победный танец, размахивая окровавленными саблями. «Ну что сказать, молодец!» — раздался звучный голос Серовского за моей спиной. Я обернулся, считая, что это он обо мне, но Исаул с удовольствием смотрел на Юру и гладил себя по кончикам усов. Потом перевел взгляд на меня, скривился, дернул себя за ус и буркнул. «Вы тоже кое-что умеете, лекарь, не только порошки толочь и клестирную трубку ставить». Вот и вся похвала. «Ладно, мне не привыкать, хорошо хоть освободили, да ружье в руки дали». Я по привычке начал перезаряжать штуцер, поглядывая через окопы и завалы на толпы врагов, отхлынувшие назад за пределы попадания снарядов единорога. Все пространство вокруг наших оборонительных линий усеяли трупы врагов и лошадей. От жары они быстро вздувались, источая тошнотворный смрад. Я поглядел на солнце и обнаружил, что уже почти полдень. Жара, как обычно, стояла невыносимая, в небе ни облачка. Я облизнул сухие губы и пошел спросить воды у урядника, заведующего хозяйством. Когда я его нашел, то спросил заодно и обед. Он вручил мне сухари и остатки овощной похлебки, затем кивнул на пруд. Вода вон там, другой нет. Я быстро проглотил то, что дали, и подошел к пруду. В обычное время я бы даже и не подумал пить отсюда. Но сейчас выбора не осталось. Другие солдаты то и дело подходили к воде и хлебали ее пригоршнями. Да, если нас не прикончат враги, то дизентерии точно доконает. Я наклонился и посмотрел на воду, темную от ила и взбаламученной грязи. Насколько я помню, во время прорыва в нашей позиции сюда свалились несколько солдат и противников. Это воспоминание не прибавило мне бодрости. Я снял с головы тряпку и накрыл ею кружку, затем зачерпнул воды через импровизированный фильтр. Я знал, что против микробов эта предосторожность не спасет, но хоть давала иллюзию чистой воды. Набрав воду, я заглянул в кружку, снова облизнул пересохшие губы и, наплевав на меры безопасности и гигиену, выпил всю воду залпом. Затем зачерпнул еще и снова выпил. Ладно, авось пронесет. Что еще делать в эпоху, когда не придумали активированный уголь и хлорку? «Эй, лекарь! Ты долго будешь еще брюхо набивать?» — крикнул кто-то издали. «Нужна помощь раненым!» Эх, нет мне покоя! Я встал и пошел перевязывать раненых. Надо признать, что в этот раз появилось гораздо больше раненых, чем за все предыдущие атаки. В основном все пострадали из-за стрел, но были и пулевые ранения. Убитыми мы потеряли 5 человек. Серовский выделил десяток человек на рытье могил. У меня все послеобеденное время ушло на обработку ран и перевязки. Мне помогал молодой казак Аким Чернов, статный, чернобровый и черноусый, под стать своей фамилии. Я вымотался до предела и не сразу заметил, что в нашем укрепленном лагере наступила тишина. Когда я обратил на это внимание, то увидел, что все смотрят на троих всадников, скачущих к нам от неприятельского стана. Тот, что посередине, размахивал белой тряпкой. «Не как переговорщиков выслали?» — спросил Аким, держа в руках чан с водой для обработки ран. «Чего это они?» — спросил я. Закончил перевязывать последнего раненого и пошел узнать, в чем дело. Четверо командиров, согласившись на переговоры, вышли в зазоры между повозками и переломанными ящиками и встали в 10 шагах перед нашей оборонительной линией. Возле Исаула находились двое урядников и Юра. Они так напряженно всматривались в приближающихся парламентеров, что не заметили моего появления. Вскоре всадники подскакали ближе. Посередине сидел смуглый бородатый воин в позолоченной кольчуге, порванный, впрочем, в нескольких местах на груди и боку. Взгляд его глубоких пронзительных глаз, казалось, проникал глубоко в мозг. Шею его прикрывал пышный воздушный светлый платок, переходивший на голову и служивший головным убором. Двое других по обе стороны были без кольчуг, поверх темно-коричневых халатов напялили погнутые панцири. От копыт поднялись клубы пыли. «А как мы будем с ними разговаривать?» — спросил один из урядников. «Кто-нибудь знает их язык? Или мы будем общаться жестами?» Но проблема быстро решилась с самого начала, потому что воин слева заговорил на ломаном русском. «Эй, привет, северный гостья! Ты чего хочешь?» Однако язык все равно остался трудной задачей, вполголоса заметил Юра. Исаул же громко ответил. «Это ты чего от нас хочешь? И кто вы такие вообще?» Пришельцы тихо посовещались между собой, и толмач крикнул. «Мы те, кто давно владеет этой землей. Мы родился здесь и умирает здесь. А ты зачем сюда пришла?» «Ишь ты!» «Так ничего толком и не ответил», — сказал Серовский и покачал головой. «Чего они тянут? Время выжидают?» «Это, наверное, переодетые коканцы», — заговорщицки шепнул урядник. «Видите, как они стараются избежать раскрытия своей тайны?» Я к тому времени уже разглядел знаки полумесяца и звездочки на пряжке ремня одного из посланцев. Точно такую же я видел в Туркестане, когда на меня напали Иваныч и трое местных жителей. Как раз на одном из тех аборигенов я и видел уже ремень с таким же знаком. «Нет, это не коканцы», — громко заметил я, и все обернулись на мой голос. «Это ташкентцы». «Ты что здесь делаешь?» — зашипел урядник помоложе и даже потянулся за саблей. «Ваш хан, это Юнус Хаджа?» Не обращая на него внимания, спросил я у представителей врага. «Лучше скажите сразу, мы ведь все равно узнаем». Мои слова заставили переговорщиков тревожно совещаться минут пять. Урядники злобно поглядывали на меня, но Исаул молчал и ждал. Юра поглаживал рукояти сабель и тоже помалкивал. Я ждал исхода импровизированного совещания вражеских парламентеров. Интересно, кто они по званию? Перед нами, скорее всего, были высокопоставленные командиры из армии хана. Сам полководец, наверное, прохлаждался сейчас в шатре, в версте отсюда, и ждал, какие вести ему принесут верные слуги. «Да, твоя правда. Мы подданные великого хана Юнус Хаджи», — крикнул наконец толмач. «А откуда твоя узнала про это?» «Вот и верь после этого словам хана», — сплюнув, сказал Серовский. «Мы же с ним заключили союз нерушимый и навеки вечный. Я сам видел, как он с князем Александром Васильевичем обнимался и клялся в дружбе». «Откуда я узнал, неважно», — ответил я толмачу, подойдя ближе. «Все-таки и здесь я пригодился, не оплошал. А вот почему хан нарушил перемирие и напал на солдатов императора Павла I, это нам непонятно». «Ты куда поперед атамана лезешь, соглядатай?» — свирепо спросил урядник и пожаловался начальству. «Ваше высокоблагородие, смотрите, он уже с бусурманами за место вас болтает. Вы ведь говорили, что ему доверия нет. Зря только подобрали гадюку в пустыне». Но Серовский молчал, потому что его тоже интересовал ответ подданных хана. Солнце жарило по полной, все мы стояли на палящем зное, обливаясь потом. Даже у наших противников, хоть они и были уроженцами здешних мест, тоже вспотели носы и лбы. «Твоя сама нарушили условия доброго договора между нами. Зачем твоя пошла вся армия на Ташкент?» — спросил толмач, посовещавшись с главным парламентером, сидевшим посередине. «А вот это уже что-то новенькое. Юра и Исаул не сообщали мне новостей, но я и так догадывался, что Суворов не станет сидеть на месте, а скорее пойдет на юг, к горным перевалам Памира, чтобы перевалить через них в Индию. Завидев, что он выступил из Чимкента на Ташкент, местные властители, само собой, запаниковали и решили, что русские готовы их захватить. А, видимо, они хотели разбить наш отряд, выживших взять в плен и хорошенько допросить о планах главнокомандующего. Я задавался вопросом, что неужели Суворов выступил всей армией на юг, не оставив в Чимкенте даже малюсенького гарнизона. С другой стороны, если он будет оставлять по гарнизону в каждом поселении по дороге в Индию, то когда подойдет к Дели, у него вообще никого не останется, кроме камердинера Прошки. «Мы не идем на Ташкент, чтобы захватить его», — громко ответил Серовский. «Мы идем на юг, чтобы...» Он замялся. Раскрывать основную цель похода, конечно же, было нельзя. А как еще объяснить стремительное наше продвижение на юг? «Мы идем, чтобы заключить союз с эмиром Хайдаром, сиятельным владетелем Бухарского эмирата», — ответил я за Исаула. Урядники снова грозно зарычали на меня, но Серовский кивнул, и я продолжил выдумывать на ходу. Он попросил нас помочь в его борьбе с ханом Коканда. Судя по всему, ташкентцы не ожидали услышать такого ответа. В конце концов, они сами находились в состоянии войны с Кокандом, который как раз перед приходом Багратиона отобрал у них Чимкент. На сей раз совещание затянулось надолго, минимум минут на 40. Один из спутников военачальника с пронзительным взглядом ускакал спросить совета в ставку, а мы так и продолжали изнывать на солнцепеке. По приказу Исаула молодой казак принес нам воду. Мне досталось самому последнему. Вода в ковшике была затхлой и пахла тиной. По поверхности плавали черные точки насекомых, но это меня не остановило. Когда умираешь от жажды, Можно выпить воду с цианистым калием. Когда я выпил всю воду, ко мне подошел Юра. Надеюсь, сударь, вы не забыли, что у нас должен был состояться поединок. Не думайте, что нападение туземцев спасло вас от него, хорошо? Мне кажется, что это тебе повезло, мой друг, ответил я. А насчет поединка не беспокойся, я в любое время к твоим услугам. Не прошло и часа, как вернулся посланец. Он сказал что-то своему предводителю, и тот кивнул. Толмач прокричал. «Наша готова уладить дело миром, но только есть условия». «Это какие такие условия?» — спросил Серовский, погладив усы. Толмач нервно оглянулся на своего начальника и ответил. «Твоя воина должна сдаться и вся принять ислам. Тогда мы вас отпускаем». Серовский усмехнулся, а урядники возмущенно заверещали. Уваров наполовину вытащил саблю из ножен, а затем сунул обратно. «Да за кого они нас принимают, ваше высокоблагородие?» — закричал урядник помоложе. «Ишь, басурмане, чего захотели? Родную веру предай, да новую возьми». «Тянут время, ваше высокоблагородие», — заметил другой. «Чего ждут, непонятно». «Я думаю, скоро у них будет подкрепление», — добавил Юра. «Прибудет артиллерия и еще пехота. Тогда они нас задавят». Он понизил голос и сказал тихо, но я слышал. «У нас уже боеприпасы на исходе, много раненых. Не отобьемся». Но они шептались еще пару минут, а потом толмач спросил. «Какая твоя будет ответа?» Серовский выступил вперед и выпрямился во весь свой богатырский рост. «Мой ответ будет – нет, не бывать этому». Переговорщики усмехнулись и кивнули. «Ладно, тогда твоя скоро умрет», – пообещал переводчик, и все трое поскакали назад. Мы тоже развернулись к своему лагерю, причем урядники пошли вперед, а Юра поглядел на меня и сказал. «Наш иноземный лазутчик собрал много полезных сведений для своих хозяев. Вот ведь талант у человека в любую дырку пролезет. Что с ним делать, ваше высокоблагородие?» Серовский пожал плечами и тяжело вздохнул. «Оставь его в покое. Он пока что нам только помогал и ничем себя не запятнал. Я уж начинаю сомневаться в его виновности». И направился к лагерю. Юра снова пристально поглядел на меня, увидел выражение оскорбленной невинности на моей благородной физиономии, хмыкнул и пошел за Есаулом. Надо заметить, что даже здесь, после ожесточенных боев с превосходящими силами противника, он выглядел настоящим щеголем и даже умудрился завить букли на парике. Я тоже вздохнул и отправился в лагерь самым последним. Через полчаса после окончания переговоров вражеское войско снова пришло в движение. Наши казаки уже давно лежали в окопах и за укрытиями в полной боевой готовности, поэтому им не было нужды строиться. Враги снова начали приближаться разом со всех сторон. Я провел языком по пересохшим губам и опять ощутил невыносимую жажду, но времени бежать к пруду уже не было. Я поднял штуцер и начал целиться в приближающихся всадников и пехотинцев, выискивая цель посерьезней. За спиной гулко выстрелил единорог. В ответ бахнули пушки врага. Фигуры врагов дрожали в горячем воздухе, поднимающемся от земли. «Подвинься!» — хрипло сказал кто-то рядом. Я обернулся и увидел раненого казака с забинтованной головой, которому я недавно делал перевязку. Рядом с ним находился Аким Чернов. Оба держали в руках ружья. «Ты чего здесь потерял?» — спросил я у раненого. «Иди, отдыхай!» Перебинтованный казак покачал головой и хмуро ответил. «Как я могу лежать? Слышал, басурмане нас истинной верой лишить хотят. Так вот шишим». Что ж, весьма похвальная самоотверженность. Вот только, насколько я помнил, он был контужен осколком снаряда в голову. Сможет ли он пригодиться в бою? И кто его знает. Впрочем, это его дело. Мне оставалось только поднять шляпу перед его героизмом. Поэтому я подвинулся, а мои новые соседи залегли в траншеи рядом со мной. Я оглянулся и увидел, что почти все раненые, кроме лежавших без сознания, тоже встали в строй. Вернее, залегли в окопы, сжимая ружья. Впереди, со стороны, откуда надвигался враг, раздался зловещий свист и крики ярости. Я посмотрел вперед и увидел, что противник уже находится в зоне обстрела. Я быстро прицелился, выбрал себе целью одного из наиболее наряженных всадников в белом бурнусе и с золоченными одеждами и дернул за спусковой крючок. Ничего не произошло. И я дернул снова. Опять ноль эффекта. Я поднял ружье и оглядел. Кажется, полка забилась порохом. Я хотел быстро прочистить ружье, но сзади раздался взрыв. Меня швырнуло вперед, я ударился о повозку и едва не ослеп от боли.